Глава 74. Анна. Рассорилась с ней из самодовольного кобеля. Сложно выразить мое моральное состояние. Выбежала босиком на улицу, надеясь остановить. «Лиз, подожди, я правда не хотел разрушать ваши отношения». «Лицемерка. Поэтому он подал на развод. И давно дурачила?» «Нет, все вышло по глупости». Раскаивалась, но выглядела так жалко со стороны. «Зачем оправдываться?» «Считаешь безмозглой?» «Конечно, ты у нас гордая, самодостаточная. Счастлива, что забрала у меня Алика». Расплакалась, так опасалась за ее малыша. «Сукин сын сам флиртовал со мной. Нашла виноватого. Просто завистливая шалава. Правильно, что жених бросил тогда тебя в церкви». «Это обидно слышать от младшей сестры, нельзя так унижать». «Неприятно? Возомнила себя принцессой?» «Где была твоя совесть, когда занималась с ним сексом?» Вытерла горькие слезы. И здесь нас прервал Алик. «Оскорблять ее перестала? Тебе-то рассуждать о морали. Выставила дураком. Я подал на развод из-за обмана. Смелости не хватило признаться, что залетела от другого». Встал на защиту. «Стервятники, сколько взаимопонимания. Нарочно имитировали ссоры. Давай обсудим все нормально, Лиза». «Разбежалась». «Не позволю вешать лапшу на уши». «Разбежалась. Не позволю вешать лапшу на уши. Не родилась наивной идиоткой». «Ань, поздравляю, потеряла сестру навсегда». Села плачущей в такси. Охватил бесконтрольный гнев. Случился нервный срыв. «Сволочь, гляди, что ты натворил. А если у нее случится осложнение? Почему все портишь?» «Спокойно, неуравновешенная блондинка. А не слишком угождаешь ее капризам?» «Ань, проснись, это не смертельно. Подумаешь, мы с ней расстались. Вот именно такому эгоисту начихать на все. Совершенно не следишь за языком. Она моя сестра, осел безмозглый. Обещала искренне о ней заботиться. Вернулась в неадекватном состоянии домой. Значит, я засранец с отсутствием чести. Но про мою боль никто не говорит. Жалею, что познакомилась с тобой. Испортила жизнь, и теперь мы с ней враги. Нельзя поддерживать ее эгоистичное поведение. Анька, она оттает. Давай все забудем и начнем заново», — шептал хитрец. «Он все делает для собственной выгоды, разрушая судьбы других. Хоть бы постеснялся такое предлагать. В отличие от тебя, у меня есть совесть. Про любовь свою неземную вещай другим дурам, бабник», — быстро собрала вещи. «Гордая ханжа, ну и отчаливай. Всегда бросала, как ненужного пса. Но только моему терпению тоже придет конец. Женюсь на первой встречной», — наговорил гадостей. «Всегда готов испортить настроение, мерзавец озверевший. Не забудь рассказать ей, какой ты пошляк», — села за руль внедорожника. Осталось выбраться из этого злочастного места. Похитил болван. Для него все развлечение. А то, что в нашей семье случился скандал, — обычная ерунда. По дороге домой вспомнила, как часто выгораживала Лизу перед родителями. Оберегала, боялась травмировать. Поэтому чихала на собственные интересы. А сейчас между нами образовалась непреодолимая стена. Рыдала навзрыд, чувствуя душевную пустоту. «Нам нельзя ругаться. Я обещала маме следить за сестрой. Не бросать в сложных ситуациях». Но, увы, лично подложила свинью, разрушив ее счастье. Дорога домой оказалась не близкой. И не успела приехать, прислугу напугала. Лиза плакала весь вечер, отказалась от ужина. Волнуемся за ее состояние. Мы повздорили, где она сейчас? В спальне родителей. Кажется, снова рыдает, сообщила домработница. Я успокою ее, направилась к ней. Молчаливо глядела в окно, а меня сжирала совесть. Опасаюсь, сразу не простит. Вымаливать прощение пришла. Рассказать правду, Лиз. Не стоит выливать на меня грязь. Погоди, я похвалить должна, что ты переспала с Аликом? Бессовестная, не желаю видеть. Была враждебно настроена. Сердись, сколько влезет, но скажу. Мы раньше встречались, и обиженный самозванец взбеленился после нашего разрыва. И чтобы насолить, стал встречаться с тобой. За идиотку держишь? Я далеко не тупорылая. Вся проблема в твоей зависти. Оскорбила. Легче стало? Проси у Алика. Он был гонщиком. После страшной аварии остался инвалидом. Именно при таких обстоятельствах мы познакомились. надеялась оправдаться. «Убирайся, Анька. Твои оправдания не подействуют. Правильно говорила мама, вырастила эгоистку». «Замолчи, мало добра сделала». Пробовала с ней помириться, но тщетно. Объявила бойкот. Для нее была слишком большая честь разговаривать. Помню, в каком подавленном настроении явилась к подруге. Та праздновала новоселье. «Комфортные апартаменты. Поздравляю». «Спасибо. Что-то не наблюдаю большой радости на твоем лице. С кем погрызлась?» «С Лизой». Она нас застукала с Аликом. «Страсти какие! И обвинила во всех грехах?» «Разумеется. Теперь старшая сестра — ведьма, которая испортила жизнь». Пила и нервно кофе, не ожидая подобной реакции от подруги. «Нашла из-за чего огорчаться. Побесится, отойдет. Боюсь, примирение обречено на провал. Разве такое прощают?» «Я дура, как могла, опростоволосилась. Подпустила мерзавца близко». «Аня, это любовь. И отрицать ее глупо. Ладно, прочь, хандра. Память отшибла. Записала нас в бассейн. Кто жаловался на обвисшие бедра? Ищи купальник и пошли», — торопила меня. С этой суматохой все напрочь вылетело из головы. Мы немного опоздали. Вот бы сейчас расслабиться и поплавать. Блаженство. «Мне даже тренер не нужен», — прыгнула я в воду. «Сейчас вернусь. В раздевалку отлучусь», — оставила меня подруга. Но едва вынырнула, услышала знакомый голос. «С ума сойти, Анька! Похудеть решила! И питанием правильно стала увлекаться!» «Мерзавец заболтливый! Что тебе нужно? У нас мало скандалов! Алик, не вздумай составить компанию!» «Бассейн общий, не будь жадиной!» Остался в одних плавках и погрузился в воду. «Спасибо за испорченный отдых!» «Киска, знаешь, почему злая? Секса хочешь!» Подплыл ближе, вгоняя в краску. Чуть не утонула от смущения. «Алик, не дури. Лапать без спроса не разрешала», — протестовала я, когда он прислонил к стенке бассейна. И следующее хамство никак не ожидала. Плебей ловко отодвинул трусики, добираясь до клитора. «Влажная, как я. А ты развратница». Рехнулся? «Нет», — сопротивлялась, когда он насильно вогнал член в мою лоно и начал беспощадно трахать. Закрывает мне рот рукой, ведя себя аморально. «Секси-бомба! Расслабься и получай удовольствие!» «Анька, обожаю тебя наказывать!» — рычал мои губы от вожделения. «Оборотень бездушный, что себе позволяешь?» — вырывалась, а он жестоко вторгался. «Занимаюсь сексом, гордой блондинкой. Шалунья, сама возбудилась до невозможности!» Озверел, проникая так быстро. «Но сколько можно издеваться? Нет!» — вырывалась, но напрасно. «Распутного козла не волнует мои чувства.